Сидя на камне, она предавалась знакомым горестным мыслям. Призывала на помощь другие знакомые мысли, шаткие оправдания Эрленду. Он ведь не требовал этого от нее, не возложил на нее ни крупицы того бремени, какое она добровольно взвалила на свои плечи. Он только прижил с ней семерых сыновей. «О моих семи сыновьях я сам позабочусь, Арне». Одному Богу ведомо, о чем он думал, произнося эти слова. Вернее всего, ни о чем не думал, просто так сказал. Эрленд не просил ее вернуть былой достаток и блеск его усадьбе в Хьюсабю. Он не просил ее, не щадя жизни своей, бороться за его спасение. С горделивым спокойствием вельможи взирал он на то, как разоряют его имение, как угрожают его жизни, как отнимают все, чем он владел. Ни кола, ни двора не осталось у него, но он встретил свое несчастье горделиво и невозмутимо. И по-прежнему горделиво и невозмутимо разгуливал он теперь по усадьбе ее отца, точно заезжий гость. Но ведь все то, что принадлежит ей, принадлежит по праву ее сыновьям. Им по праву принадлежат пот ее и кровь, все силы души ее и тела, но, стал быть, и усадьба, и она сама имеют право на ее сыновей. Конечно, у нее не было нужды самой ехать на Сеттер, точно какой-нибудь скотница, но дома, в усадьбе, что-то неотступно точило и снедало ее, так что минутами ей казалось, будто она вот-вот задохнется. К тому же она желала доказать самой себе, что ей под силу любая работа, какую выполняют простые крестьянки. В трудах и заботах прошел каждый день и каждый час ее жизни с той поры, как она молодой женой вошла в дом Эрленда, сына Николауса, и увидела, что тут должна положить все силы, чтобы спасти наследство для ребенка, которого она носит под сердцем. Коли этого не может сделать его отец, стал быть, должна сделать она сама. Вот почему она хотела теперь убедиться, что если понадобится, она в силах своими руками выполнить любую работу, которую поручала в былые дни своим служанкам и батрачкам. Тот день, когда, кончив взбивать масло, она почувствовала, что у нее впервые уже не ломит поясницу, был радостным днем в ее жизни. И радостно было ей в то утро, когда она сама ходила выпускать скот из загона. Коровы за лето стали гладкими, тучными, и когда на заходе солнца она скликала стадо, возвращавшееся с пастбища, ей показалось вдруг, что бремя на ее душе стало чуть-чуть легче. Она утешалась, глядя, как трудом ее собственных сил наполняются закрома, и ей казалось тогда, что она расчищает на вину, на которой суждено возродиться благоденствие ее сыновей. Йорюнгорд был богатой усадьбой, однако не столь богатой, как она полагала раньше. А Ульф был чужаком в долине. Он то и дело попадал в просак и тотчас терял терпение. По местным представлениям, обитатели Йорюнгорда никогда не знали недостатков сена. Им принадлежали заливные луга вдоль реки и на островах, но сено это было намного хуже того, к какому Ульф привык в Тронтхеймской области. Он не мог примириться с тем, что в него надо добавлять такую пропасть мху, листьев, вереску и ботвы, как это делали жители долины. Ее отец, как свои пять пальцев, знал каждый клочок их усадьбы. Он обладал мудрым опытом землепашца, которому ведомы все причуды солнца и ветра в родном краю, который знает, как примет каждый участок земли, засуху и половодье, помнит родословную каждого животного, ведь он сам спаривал, кормил, выхаживал и продавал скот поколение за поколением. Вот этот-то опыт и нужен был теперь здесь. Она еще не знала так своей родной усадьбы, но она хотела узнать, и хотела, чтобы узнали сыновья. Однако Эрленд никогда не требовал этого от нее. Он взял ее в жены не для того, чтобы обречь ее на труд и заботы. Он взял ее в жены, чтобы она спала в его объятиях. А потом, в урочный час, на свет появлялось новое дитя и требовало места в ее объятиях, у ее груди, доли в ее тревогах. Кристин простонала сквозь стиснутые зубы. Она сидела на камне, дрожа от холода и гнева. «Будь верен договору!» Это случилось тогда, когда Арне, сын Явалда, и брат Лейф из монастыря на Нидархолме приехали в Хьюсабю, чтобы перевести в Нидарос имущество, принадлежащее ей детям. Эрленд и в тот раз предоставил ей улаживать все дела, а сам уехал в монастырь на Нидархолм. Она остановилась в городской усадьбе, которая теперь перешла во владение монахов, и Арне, сын Явалда, поселившись на том же дворе, помогал ей советом и делом. Об этом просил его в письме Симон. Арне отнесся к поручению Симона так, словно речь шла о спасении его собственного достояния. Приехав в город, он в первый же вечер вызвал в конюшню ее и фру Гюнну из Росфолда, которая привезла в Нидра с обоих малышей. 7 лошадей по выбору. Люди хотели поступить с Эрлендом, сыном Николауса, по справедливости, и не стали возражать, когда Арне объявил, будто каждый из старших 5 сыновей хозяина Хьюсабю имел собственную верховую лошадь, и еще 2 принадлежат хозяйке и ее личному слуге. Арне взялся представить свидетелей, которые слышали, как Эрленд подарил своему сыну Николаусу испанского жеребца Сутана, хотя все понимали, что Эрленд говорил это в шутку. Самому Арне эта длинноногая скотина была совсем не по сердцу, но он знал, что Эрленд души не чает в жеребце. Арне очень горевал, что пришлось отдать парадные доспехи Эрленда, огромный шлем и меч с золотой насечкой. Правда, они годились только для турнира, но стоили уйму денег. Зато Арне выторговал япончу Эрленда из черного шелка с вышитым красным львом. А английские боевые доспехи он потребовал для Николаса. Арне утверждал, что других таких великолепных доспехов не сыскать во всем норвежском королевстве. Знаток оценит их с первого взгляда. Правда, они уже не раз бывали в деле, но еще бы, ведь Эрленд пускал в ход оружие куда чаще, чем другие сыновья рыцарей в нынешние времена. Арне любовно поглаживал каждый доспех, шлем, наплечники, наручи, поножи, стальные рукавицы из тончайших пластинок, нагрудные латы и кольчугу, легкую, удобную и удивительно прочную, а меч... У него была обыкновенная стальная рукоятка, и кожаная перевязь уже стерлась, но такой клинок воистину диковинка. Кристин сидела, положив меч на колени. Она знала, что Эрленд обрадуется ему, как желанный возлюбленный. Из всех своих мечей он пользовался только им одним. Меч достался ему в ранней юности, после смерти Сигмунда, сына Турольфа, с которым Эрленд спал в одной постели, когда впервые стал служить при дворе короля. Только один единственный раз Эрленд назвал при ней имя этого друга —